Глава 4. Как формируется биошок и почему стресс переходит в тело. Итак, мы с вами уже поняли, что у нас есть базовые потребности. Это не капризы, не прихоти, не избалованность. Это биология. И если эти потребности не удовлетворяются, тело начинает напрягаться. Но теперь пора задать себе более глубокий вопрос: а что такое конфликт? Что я вообще имею в виду, когда говорю об этом слове? У большинства людей слово «конфликт» вызывает образ. Кто-то с кем-то поссорился, крик, скандал, может даже драка. Но в психосоматике конфликт — это совсем про другое. Это не ругань с соседкой из-за парковки. Это то, что происходит внутри человека в момент, когда он сталкивается с неожиданным, мощным и неразрешимым переживанием. И главное, переживает это в одиночестве. Казалось бы, стресс был всегда — и у древнего человека, и у нас с вами. Просто раньше стресс был в виде саблезубого тигра, а сейчас в виде ипотечного платежа, неотвеченного сообщения от любимого или неожиданного диагноза на УЗИ. Мы давно живем в другом мире, но тело-то у нас то же самое. И оно до сих пор реагирует по старинке, биологически. Оно не отличает, где реальные угрозы жизни, а где вам просто не поставили лайк. Так вот, не каждый стресс превращается в болезнь. Иначе мы бы болели круглосуточно. Конфликт запускается только тогда, когда в ситуации одновременно есть несколько условий. Ситуация должна быть неожиданная, драматичная. Человек переживает ее в изоляции, не может сразу отреагировать. Давайте разберем каждый пункт подробнее. Неожиданность. Это, пожалуй, самая важная характеристика. Наш мозг справляется с огромным количеством задач, но он не любит сюрпризы. Особенно плохие. Когда что-то происходит внезапно, без подготовки, без сигнала опасность приближается, система дает сбой. Биологически это можно объяснить просто. Если я заранее знаю, что будет удар, я успею поставить блок, напрячь мышцу, увернуться. Но если удар прилетает неожиданно, тело замирает, не успевая среагировать, так и в жизни. Представьте, женщина приходит на плановое УЗИ, она прекрасно себя чувствует, ничего не болит, и тут врач говорит: «О, у вас киста». Все. Конфликт может быть запущен. Не потому что киста – угроза, а потому что фраза врача воспринимается как угроза. Внезапная, непонятная, страшная. Или ребенок выходит из школы и узнает, что мама не пришла, уехала в больницу. Или мужчина получает сообщение: «Прости, я ухожу». Все эти ситуации про внезапность, про то, к чему ты не готовился. Это не просто стресс, это как обухом по голове. Удивительно, но иногда даже позитивные события могут быть неожиданными и биологически восприниматься как опасные. Например, неожиданный переезд даже в красивое место, внезапный карьерный рост или внезапная беременность, долгожданная, но все же внезапная. Для мозга главное не плохо или хорошо, а то, что это нарушает привычный порядок вещей. Драматичность, когда задеваются наши базовые потребности. Чтобы понять, что именно делает ситуацию драматичной, давайте вспомним то, о чем мы уже говорили. В основе каждой нашей реакции лежат базовые потребности. Безопасность, принадлежность, самоценность, контакт, движение вперед, выживание – все, что формировалось миллионами лет эволюции. Мы можем быть взрослыми, умными, успешными, но эти потребности по-прежнему внутри нас. Они – биология, они – основа нашего восприятия. И именно они определяют, станет ли ситуация для нас драматичной или нет. Драматично это не значит громко. Это не значит, я плачу навзрыд или я в истерике. Драматично это глубоко. Это когда что-то внутри вас говорит: «Нет, я так не справлюсь». Это когда задевается что-то важное, что-то, на чем держалась ваша внутренняя конструкция. Это может быть чувство нужности, уверенности, связи, любви, значимости. И тогда, даже если внешне вы сохраняете лицо, внутри тело уже начинает запускать биологическую программу. Один и тот же внешний стресс, например, увольнение, у одного человека может пройти почти незаметно, как освобождение, как шанс на лучшее. А у другого это будет как конец света, потому что для него это значит «я больше не ценен», «я потерял контроль», «я ничто». Именно в этом и суть драматичности. Она субъективна и базируется на том, какие потребности задеты внутри вас. Другой пример. Представьте, что в компании за обедом кто-то делает язвительное замечание. Кто-то просто пожмет плечами и пошутит в ответ. А кто-то в этот момент переживет сильнейшее чувство унижения и бессилия. Почему? Потому что у него внутри поднимается старая боль. Я недостаточно хороший, меня снова высмеяли, меня не уважают. В этот момент может сработать конфликт самообесценивания, и тело начнет реагировать в мышцах, в костях, в органах, в зависимости от индивидуального сценария. Драматичность — это не про события, это про то, какую потребность оно задело. Кто-то всю жизнь боится разлуки, потому что в детстве его оставили одного в больнице, и тогда даже банальная командировка партнера может стать телесным стрессом. А кто-то вырос с ощущением, что выживает сильнейший, и каждая потеря контроля как внутренний крах. Вот почему в одной и той же ситуации 10 человек отреагируют по-разному, потому что у каждого свои старые раны, свои уязвимые точки, свои не до конца прожитые переживания. Поэтому биологический конфликт – это не про объективную опасность, это про субъективное, внутреннее, личное переживание потери чего-то жизненно важного. И если вы хотите понять, была ли для вас ситуация драматичной, спросите себя, какую мою потребность это задело. Что я почувствовал? Угрозу? Одиночество? Унижение? Беспомощность? Страх? Вину? Бессилие? Что я пытался сохранить в тот момент? Лицо, любовь, контроль, контакт, свою идентичность? Драматичность — это не громкость эмоций, это их вес. И этот вес всегда связан с нашей внутренней системой потребностей. Именно поэтому мы и заболеть можем не от того, что произошло, а от того, как это ударило по нам внутри. Изолированность. Третья характеристика, возможно, самая тонкая. Она не всегда про физическое одиночество. Она про то, что с человеком никто не разделил его боль. Никто не услышал, никто не обнял, никто не сказал «я с тобой». Это может быть даже в многолюдной семье, в переполненном офисе или в браке. Изолированность – это про то, что я один в своей боли и не могу выразить ее. Или считаю, что не имею права, или думаю, что никто не поймет. Это состояние безмолвного крика, внутреннего замирания. Это, например, девочка, которую оставили одну в садике, и она не заплакала, а просто сжалась. Или мальчик, которого не похвалили, и он решил, что радоваться не стоит. Или женщина, которая сделала аборт и никому не сказала, и потом болеет. Снятие изолированности – это навык, который можно приобрести. Мои студенты, проходя обучающие программы, ежедневно учатся проговаривать свои чувства, делиться переживаниями, быть в контакте. Они слушают лекции, выполняют задания, участвуют в чате и постепенно формируют способность выражать то, что раньше прятали внутри. Этому невозможно научиться за 5 минут или за неделю, особенно если вы никогда этого не делали. Но за несколько месяцев регулярной практики этот навык формируется. А он, в свою очередь, помогает предотвратить множество заболеваний, и тело перестает быть единственным местом, где хранятся подавленные эмоции и конфликты. Если все эти пункты сошлись, это называется биошок. Именно в этот момент тело переключается в особый режим. Нервная система, которая до этого работала в парасимпатикотонии, это когда нам спокойно, хорошо переваривается пища, все расслаблено, резко переходит в симпатикотонию, режим тревоги и мобилизации. Это биологический инстинкт выживания. Сердце бьется чаще, дыхание становится поверхностным, кровоснабжение уходит от органов к мышцам, на случай, если нужно будет бежать или драться. Но иногда убежать некуда, некому рассказать, некому довериться. И человек просто продолжает жить, как будто ничего не случилось. Только внутри остается замирание. Невыраженные эмоции, невысказанная правда. И вот тогда, чтобы помочь, тело начинает делать за психику ее работу. Оно берет на себя задачу выживания и включает биологическую программу. В зависимости от того, какая потребность была не удовлетворена, включается тот или иной орган, та или иная система. Вы не можете переварить, организм усиливает выработку кислот. Вы не можете дышать полной грудью, бронхи спазмируются. Вы чувствуете, что вас отвергли, реагирует кожа как граница контакта и так далее. Так что конфликт – это не скандал, это внутренний зажим. Это та ситуация, когда вы не смогли прожить, выразить, понять, и тело решило сделать это за вас. Но оно не враг, оно просто не знает, что вы уже взрослый, что вы уже можете говорить, что у вас уже есть слова, что вы больше не один, и это, пожалуй, самая важная мысль этой главы.